Электричество. Хэм Спаркс не единственный, кто отправился в Нью-Йорк в этом году. Кузина Нормы Уоррен, Дэна Нордстром, уехала из родного города в 4-летнем возрасте вместе с матерью, Марион Нордстром. И с тех пор Уоррены ее не видели. Сейчас Дэна работал на телевидении и была очень успешным тележурналистом. Норма решила, пора навестить ее в Нью-Йорке. После смерти Герты, бабушки Дэны, Норма хотела, чтобы кто-то из семьи поддерживал с девушкой связь. Утром, в день отъезда, тетя Элнер жарила бекон в кухне, когда раздался телефонный звонок. Она сняла трубку, дивясь, кто это может быть в такую рань. «Алло, тетя Элнер, это я, Норма!» Элнер удивилась еще сильнее. «Как, уже долетели? Так быстро?» «Нет, мы еще в аэропорту. А, тетя Элнер, сделай мне одолжение. Выгляни из окна спальни и скажи, не видишь ли ты дыма? Жди». Тетя Элнер стукнула трубкой о стол. Через минуту вернулась. «Нет, никакого дыма». «Уверена? Ты в сторону нашего дома смотрела?» «Да». «И дыма не было?» «Нет». «Уверена? А понюхай, не пахнет дымом? Сходи, пожалуйста, еще раз глянь». «Жди». «Чуть погодя». «Неа, на горизонте все чисто». «И пожарных сирен не слышно? А что?» «Да мне кажется, я не выключила кофеварку. Мака прям убила бы. Торопил меня, торопил. И теперь я не помню, выключила или нет. Почему, интересно, он уверен, что в аэропорт нужно приходить за 2,5 часа до вылета? Мы выбежали в такой спешке, что... Как тут о кофеварке упомнить? Я страшно нервничаю». «Наверняка выключила, милая. Насколько я тебя знаю, ты, скорее всего, ее еще и вымыла». «Иду, Мак!» «Тетя Элнер, будь добра, позвони Вербене на работу. У нее есть ключ от задней двери. Попроси ее зайти и посмотреть, вынула ли я штепсель из розетки. И если нет, чтоб вынула. Хорошо. Я пыталась позвонить ей, но она уже ушла. А мне нужно через минуту сесть на этот самолет. Только не хватало, чтоб дом сгорел. Да иду, Мак! Он орет, так что мне пора». «Не волнуйся, я прослежу. Беги. И ни о чем не думай. Успокойся. Я оставляю кофеварку в розетке на весь день, и ничего пока не сгорело». «Спасибо, тетя Элнер. Да иду, Мак! Все, побежала. Позвоню, когда прилетим. Пока». Тетя Элнер положила трубку и вернулась в гостиную. Тетя Элнер положила трубку и вернулась на кухню. Покончив завтраком, она перешла в гостиную, села за телефонный столик и с помощью лупы, лежащей рядом с телефонной книгой, нашла в желтых страницах номер химчистки «Голубая лента». «Вербена, это Элнер. Норма звонила из аэропорта насчет кофеварки». «Да, снова». «У нее, если не кофеварка, то кутюк. В общем, она велела позвонить тебе, вот и звоню». «Никогда не видела, чтобы человек так переживал из-за электричества. Стоит грому громыхнуть, она начинает носиться по дому, как курица с отрубленной башкой, и выдергивать все из розеток, надевает резиновые сапоги и сидит в темноте, представляешь?» «Наверное, считает, что если она в резиновых сапогах, то молния в нее не ударит». «Кто-то рассказал ей о мальчике из Поплар-Блав, которого ударила молнией. Помнишь, племянник Клэр Хайтауэр? Такой изнеженный мальчонка, еще чечеткой занимался. В общем, бежал он как-то после танцев домой к маме, а обувку сменить забыл. И бац, молния его ударяет прямо в набойку на каблуке. Его подкинуло на 20 футов в воздух. Про это во всех газетах писали. Но знаешь, Клэр говорит, после этого у него волосы виться стали, а до молнии прямые были, как палка. Говорит, он после этого совершенно изменился. Жениться не женился, так что никто не знает, какой вред ему молния нанесла. Короче, когда ты домой вернешься, сходи туда, чтобы я могла сказать ей, что дом не сгорел. Ну ладно, бывай». В 17:28 зазвонил телефон. «Алло, Элнер, она была выключена из розетки, вымыта и поставлена в посудомоечную машину, как я и говорила. Но хорошо, что я зашла, потому что она оставила заднюю дверь открытой настежь, и две старые псины, которых Мак подкармливает, разлеглись на диване в гостиной. Ого! Но этого я ей говорить не стану. У нее сердце не выдержит. Еще бы! «Это что, та старая Чао-Чао была? Да, и еще одна, это как ее? Хорошо, что ты их прогнала. Надеюсь, они блох не натащили. А если натащили, я не скажу откуда. А ты не скажешь? Нет, хоть пытай меня, не скажу». Вернувшись из Нью-Йорка, Норма села за стол и написала инструкцию, что делать в случае пожара для вербены и для пожарных. Когда Мак зашел домой пообедать, она вручила ему листок. «Сделай, пожалуйста, в магазине штук 20 копий, только читабельных, не слепых». «Хорошо, а что это?» «Список, чтобы вербена отдала пожарным, чтобы они знали, где что искать». «Какой список?» «На случай, если нас нет в городе и случится пожар. Чтобы они знали, что прежде всего спасать. Бог мой, Норма!» «Да не сгорит у нас дом». «Может, и не сгорит, но лучше перестраховаться. Вдруг в него молния попадет или еще что. И мне нужно, чтобы такой список был и у тебя». Норма села с Маком за стол. «Так, прежде всего, номер один. Забрать все из нижнего правого ящика в платяном шкафу. Там наши свидетельства о рождении, фотографии, свидетельства о браке, свадебные фотографии, альбом выпускного класса, все наши ценные бумаги, которые потом не восстановишь». «Норма, копию альбома выпускного класса наверняка можно найти». «Пусть и можно. Но все эти милые приписки, которые мне оставили на страницах, не упомнишь и не найдешь. А фотографии твоей семьи и моей, и детские снимки Линды, их ничем не заменишь. Помнишь, что с бедняжкой тот случилось, когда ее мать подожгла дом? Все у них пропало. Не осталось ни одной семейной фотографии. Не хочу, чтобы нас такое постигло. Вот чему меня научил опыт. Нужно быть готовой к худшему». «Так давай просто наденем тебе на спину огнетушитель и будешь всегда наготове». «Да ну тебя, не ерничай!» «Ладно, но послушай, Норма, если вдруг начнется пожар, думаешь, пожарные станут тратить драгоценные минуты, чтобы прочесть какой-то список? Вот поэтому у них уже должна быть копия, чтобы они с ней заранее ознакомились и выучили». «У меня есть идея получше», — сказал Мак. «Может, пригласим их порепетировать, пока мы дома? А они таким занимаются? Норма, ты с каждым днем становишься все безумнее. Дай взглянуть». Норма протянула ему бумажку. «Что в малиновой сумке?» «Твое хорошее пальто, мое хорошее пальто, моя хорошая шляпка, туфли и все такое». «Хочешь остаться в чем по дому ходим?» «Да, и все эти пленки с домашним видео я положила на дно, их не восстановишь, украшения, танцующих аистов, твою половинку доллара Кеннеди, младенческие ботиночки Линды. Разве можно их потерять?» «Нет. Может, я что-нибудь упустила? Подумай». Мак снова пробежал глазами список. «Ты ничего из моего кабинета не записала. А что там такого ценного, кроме пары старых дохлых рыб на стенке? А что бы ты хотел включить? Несколько фотографий, пару книжек и бейсбольный мяч. Ну, вряд ли у них будет время заходить в кабинет. Так что, когда будем уезжать, сам сложи все, что хочешь спасти, в коробку и поставь под кровать. Да, вот, кстати, Линдины бейсбольные награды. Я их снесу вниз и запакую. У пожарных может не хватить времени на второй этаж. Ну, что-нибудь приходит в голову? Еще. Или сейчас, или забудь об этом навеки. Помни, все бумажные ценности идут первыми. Письма, открытки, подборки газет, плакат с Уэйном Ньютоном и все наши фотографии. Так что, если у тебя есть что-то такое, давай. А зачем ты поставила в список эти дурацкие часы с кукушкой? Это полное барахло. Они же старинные. К тому же свадебный подарок. Запиши сам что-нибудь. Мак ходил по дому, прикидывал. Через несколько минут вернулся с подписанным Марти Марионом бейсбольным мячом, подарком Бобби. «Ой, положишь его в коробку под кроватью? Я не стану тратить время пожарных на поиски какого-то старого мячика, когда им нужно столько важных вещей найти». Но мяч в список добавила и сказала: «Знаешь, я тут подумала, а какого размера банковские ячейки? И не горят ли они? А что? Ну, может, будет намного лучше, уезжая из города, относить все, что можно, в банк и класть в сейф. Тогда я не буду переживать о человеческом факторе. Мало ли кто приедет нас тушить. Так гораздо надежнее. А если банк загорится? Норма взглянула на него с тревогой. «Мак, ты зачем мне такое говоришь? Зачем ты во мне зарождаешь подобную мысль, если знаешь, как я серьезно ко всему отношусь? Ой, ради бога, Норма, я же шучу. Банк не загорится, как и наш дом. Я всего лишь пытаюсь сохранить наши воспоминания, защитить семейную историю, чтобы Линда и наши, а потом и ее внуки, имели возможность на нас поглядеть, когда нас не станет. А ты делаешь из этого балаган!» «Норма, я просто пошутил. Сдается мне, ты не ценишь, что я пытаюсь сделать для семьи. У детей должно быть чувство рода. Корней — это важно, дорогая. Начать с того, что у нас нет никаких внуков. Нет, так будут. А если и будут, мы всегда можем наделать новых фотографий. Спасибо, что объяснил, Мак. Но тогда у них останутся только снимки нас в старости, а не когда мы были молодыми. Вот о чем я толкую. Я хочу, чтобы они видели, какая у меня фигура была, а не какую-нибудь обрюзгшую тетку. Ох, Норма, тебе всего 35, прекрати. Ты сейчас выглядишь лучше, чем раньше». Она молчала. Мак понял, что это шанс, и ухватился за него. «Ты сейчас выглядишь лучше, чем в день свадьбы. Да ну, морочишь мне голову?» «Нет, не морочу. Я на тебя смотрел недавно вечером. На тебе была эта розовая штучка, помнишь? Ночнушка?» «Да, и говорю себе, на днях буквально». «Надо же, Норма день ото дня все красивеет». «Правда?» «Да. Ты была красивой девочкой, но теперь ты сексуальная, зрелая женщина, прямо как поспевшая слива, которая так и просится в руки с дерева». «Да, точно. Да у меня эта розовая ночнушка уже 100 лет, может, и 100. А ты в ней все равно классная. В общем, я хочу только сказать, что тебе нечего беспокоиться о своей внешности. Ты красивая штучка, не забывай. А ведь к ней халатик был такой же. Чего это я его никогда не носила? Даже не знаю, остался ли он. Может, уже выкинула или отдала?» Когда Мак ушел, Норма поспешила в спальню и вынула розовую ночную рубашку. Приложила к себе, подошла к зеркалу, повернулась налево, повернулась направо и улыбнулась. Через 10 минут в лавке зазвонил телефон. Мак ответил. «Магазин инструментов Оронов. Мак, разреши один вопрос, только ответь честно». «Какой?» «Ты не обсуждаешь меня с другими мужчинами, нет?» «Чего?» «Не обсуждаешь с мужиками, как я выгляжу в своей ночнушке, нет?» «Разумеется, нет, потому что это было бы отвратительно». «Дорогая, я ни с кем не обсуждаю, как ты выглядишь. Ни в чем, тем более в ночнушке, ты же знаешь. Я бы умерла, если бы подумала, что мужчина, с которым я говорю, пытается представить меня в ночнушке. Норма, думаешь, я по собственной воле стал бы сводить с ума всех мужиков в городе? Я не такой дурак. Так что не бойся, я твой секрет не выдам». «Хорошо, теперь мне лучше. Знаешь, я нашла тот халат. Оказался на верхней полке в красной коробке с лишними наволочками. Но я его не могу носить». «Почему?» «Он больше не подходит. Стал гораздо темнее рубашки, теперь это не ансамбль. Думаю, надо мне съездить в Кмарт, и если им еще торгуют, то попрошу продать мне только рубашку. Хотя, небось, не разрешат. Но вдруг, а если нет, я подумала, может, пихать халат в стиральную машину с каждой стиркой, так он скорее выцветит, как считаешь?» «Насчет чего?» «Насчет новой ночнушки. Я подумала, раз тебе нравится, как я в ней смотрюсь, надо попытаться такую достать, если этим фасоном еще торгуют. Они все время меняют ассортимент. Я бы предпочла, чтоб не меняли, а ты? Вот нравится человеку какая-то вещь, пойдет купить такую же, а там уже нет. Больше не торгуют, это ужасно. Ты про это знай в своем магазине. Тоже ведь за новинками гоняешься. Что продавал, то и продавай дальше, не переставай закупать. Хорошо, дорогая, запомню. Мак, ты не рассердишься, если я схожу в Кмарт? Нет? Нет. Я никаких железяк покупать не стану. Может быть, вообще ничего не куплю. Если у них есть рубашка, я только ее куплю, и все, ладно? Хорошо. Я возьму с собой тетю Элнер. Но мы только поглядим, ладно? Ладно. Ты не будешь меня предательницей считать? Нет. Сходи, разузнай про ночнушку. Мак, ты правда считаешь меня привлекательной после стольких лет, или ты только пошутил? Хочешь, чтобы я прямо сейчас закрыл магазин, примчался домой и доказал это? Мак Уоррен, прекрати бесстыжие разговоры. Что о тебе подумают покупатели? Мак расхохотался, а Норма положила трубку и улыбнулась. Может, у них и есть эти ночнушки?